Маскируйте партнерские материалы под редакционные. Мне периодически предоставляется возможность читать лекции студентам вузов. И когда речь заходит о работе со СМИ и оценке эффективности, я задаю такой вопрос. Статья, размещенная на желтом фоне, при этом остальной фон журнала белый, подробно рассказывающая о продукте компании и содержащая фотографию этого продукта, это пиар или реклама? Студенты обычно начинают горячо спорить и не могут прийти к единому мнению. По этому же поводу у меня порой бывают дискуссии и с более опытными коллегами. Причем в последнее время мы все чаще сходимся на том, что такие статьи – работы пиарщика. Продвижение через модульную рекламу или статьи, опубликованные на правах рекламы, на профессиональном сленге называется «advertorial». Advertorials. Сейчас вошел в моду новый термин – «партнерский материал» или «партнерка». Этот тип продвижения востребован преимущественно в работе с глянцевыми и развлекательными СМИ. Формально «advertorial» отличает от пиар-публикации указание на коммерческий характер публикации – подпись «реклама», «на правах рекламы», «партнерский материал», «промо» и так далее. Однако, если в пиар-публикациях журналисты не стесняются прямо и много раз, в том числе по просьбам пиарщиков, описывать и восхвалять продукт или компанию, то хорошие адверториалы работают тоньше, ведь на них уже написано слово «реклама», поэтому им приходится доказывать читателям, что они стоят просмотра. Успех партнерки коррелирует с тем, насколько она похожа на редакционный материал, причем не только внешне, но и с точки зрения производственного цикла. Способен ли проект пройти через редакционные жернова? У пиарщика может появиться опасение, что эти самые жернова перемелют месседж, который он хочет донести до аудитории. И лучший способ этого избежать – работать в плотном контакте с редакцией, помогать ей находить экспертов в самой компании, делиться внутренними исследованиями, предоставлять те данные, которые она просит. Если работа будет двусторонней, высока вероятность получить хорошую партнерку. Партнерским может быть любой формат контента, от текстов до мультфильмов, от видео-подкастов до сторис в редакционных соцсетях. Выбор формата зависит от коммуникативных целей и бюджета. Если вы хотите показать аудитории, как выглядит продукт, есть два основных пути. Подходят они и при его запуске. Первый – проиллюстрировать партнерский материал фотографиями продукта. В данном случае, если у редакции имеются достаточные мощности, стоит ей самой поручить сделать снимки. Контент, пройдя через редакционного фотографа, билд редактора и дизайнера, будет выглядеть гораздо более органично для издания. Второй путь – видео. Короткий ролик может служить как самостоятельным партнерским материалом, так и иллюстративным, для текста. По возможности дайте редакции протестировать свой продукт, придумайте для этого необычный контекст и снимите все на видео, а лучше пусть они снимут сами. Если ваша задача состоит в том, чтобы донести до аудитории месседж вроде «компания X цифровая», слушай главу «Прежде чем заказать исследование, решите, зачем оно вам нужно» или «Работа в сфере Y престижная», подойдет практически любой формат. Главное, не стараться бить им прямо в лоб аудитории. И с точки зрения органичного внедрения в СМИ, и с точки зрения донесения до аудитории, лучше упаковать этот месседж в интересную обертку так, чтобы сам контент, хоть с вашим месседжем, хоть без него, был интересен аудитории. Приведу пример. Можно пригласить представителей компании, предложив им вещать на аудиторию и сделать серию подкастов, целиком посвященных продвижению ключевых сообщений. Но будут ли они интересны кому-то за пределами ядерной аудитории вашего продукта? Лучше в этой серии подкастов обсудить животрепещущие вопросы, интересующие вас сферы, с разными экспертами, а один из подкастов посвятить непосредственно теме, волнующей вашу компанию. Аудитория втянется и воспримет подкаст органично. К тому же вы сэкономите редакции деньги, которые сможете позже потратить на продвижение контента, когда понадобится достичь заявленных в договоре KPI. Если вам нужно повысить узнаваемость первых лиц компании, то успех в данном случае еще в большей степени зависит от того, насколько плотно вы сотрудничаете с редакцией. Погрузитесь в повестку медиа, осведомляйтесь у знакомых журналистов, какие материалы готовятся. Думайте о том, как экспертиза ваших патронов может дополнить эти материалы. Если данный способ не срабатывает, ведь деятельные журналисты неохотно включают в свои материалы предложенные комментарии, то инициируйте собственные материалы. Партнерский контент редакции публикуют охотно. Однако при этом не препятствуйте привлечению и других экспертов, а не только представителей вашей компании. Описанный здесь порядок работы можно экстраполировать и на другие пиар-задачи, такие как представление финансовых результатов, рекламные акции, новости об открытии магазинов, бренд-стори, размещение статей представителей компании. Во всех перечисленных случаях секрет успеха в контакте с редакцией и готовности не бить аудиторию в лоб. Даже если контакт есть, нет гарантии, что все получится хорошо, но вероятность донести что-то до аудитории издания будет выше. В конце концов, аудитория любит издание за то, что оно делает органично. Резюме. При подготовке партнерок работаете в плотном контакте с редакцией. Чем ближе производственный цикл вашего материала будет к редакционному, тем выше вероятность, что он понравится аудитории этого медиа. Следующие 4 главы будут посвящены использованию в работе мемов. В первых двух я расскажу, кому стоит воспользоваться мемами, в оставшихся, как измерить эффект от их применения.